Глава 6. Великое полярное течение. Вскоре многочисленные стаи буревестников и тупиков, обитатели этих печальных мест, возвестили о близости Гренландии. Форвард быстро двигался к северу, оставляя за собой длинную полосу черного дыма. Во вторник, 17 апреля, около 11 часов утра, ледовый лоцман впервые заметил на небе ледяной отблеск. Ледяное поле должно было находиться, по крайней мере, в 20 милях к северу. Несмотря на довольно густые облака, над горизонтом стояло ослепительное белое сияние. Опытные моряки не могли ошибиться насчет этого явления. По яркости отблеска они заключили, что его отбрасывает большое скопление льда, находящееся вне поля зрения, миль за 30 от брига. К вечеру подул южный попутный ветер. Шандон в целях экономии приказал поднять паруса и прекратить пары. Форвард под Марселями, Кливером и Фоком быстро направился к мысу Фарвель. 18 числа в 3 часа был замечен ледяной поток. На поверхности моря на фоне неба ярко вырисовывалась тонкая, ярко-белая полоса. По-видимому, поток шел от восточных берегов Гренландии, а не из Дэвисова пролива, потому что льды преимущественно держатся у западных берегов Баффинова залива. Час спустя Форвард уже пробирался между льдинами. В самых сплоченных частях ледяного потока льдины колыхались от зыби, хотя были крепко спаяны между собой. На следующий день на рассвете вахтенный приметил какой-то корабль. То был датский корвет «Валькирия», шедший контргалсом к Форварду и направлявшийся к Ньюфаундленду. Сила течения пролива начала чувствоваться, и чтобы противостоять ей, пришлось прибавить парусов. Шандон, доктор, Джеймс Уолл и Джонсон стояли на юте, наблюдая скорость и направление течения. «Доказано ли, — спросил доктор, — что в Баффиновом заливе существует постоянное течение?» «Ну, конечно, — ответил Шандон, — ведь парусные суда с трудом идут против него». «Тем более, — добавил Джеймс Уолл, — что оно встречается у восточных берегов Америки и западных берегов Гренландии». «В таком случае этот факт подтверждает мнение моряков, уверенных в существовании северо-западного прохода», — сказал доктор. «Скорость этого течения приблизительно 5 миль в час, и трудно допустить, чтобы оно начиналось в заливе». «Ваше рассуждение очень убедительно, доктор», — заметил Шандон, — «потому что этот поток направляется с севера на юг, а в Беринговом проливе существует другое течение, которое идет с юга на север и, по всей вероятности, дает начало первому». «Таким образом, господа», — сказал доктор, — «можно допустить, что Америка совершенно отделена от полярных земель и что воды Тихого океана, обогнув ее, северные берега изливаются в Атлантический океан. Впрочем, вследствие более высокого уровня Тихого океана воды его должны направляться к морям Европы». «Однако», — возразил Шандон, — «должны же существовать какие-нибудь факты, подтверждающие эту теорию. Если же они есть, не без иронии», — добавил он, — «то наш всеведущий ученый должен их знать». «Еще бы! И если это вас интересует, — любезно отозвался доктор, — я вам скажу, что китов, раненых в Дэвисовом проливе, через некоторое время убивали у берегов Восточной Азии, причем в теле их еще торчали европейские гарпуны. Если они не обогнули мыс Горн или мыс Доброй Надежды, то неизбежно должны были обойти вокруг северных берегов Америки. Это, несомненно, так, доктор», — заметил Шандон. «Но чтобы вполне вас убедить, дорогой Шандон, — улыбаясь, — сказал Клоубони, — я могу привести другие факты. Например, наличие в Дэвисовом проливе большого количества плавучих деревьев, лиственниц, осин и других древесных пород, характерных для теплых стран. Мы знаем, что Гольфстрим не дал бы этим деревьям достигнуть пролива, но если их там находят, то значит, они могли попасть в него только через Берингов пролив». «Вы меня убедили, доктор. Впрочем, трудно было бы вам не поверить после таких доводов». «Кстати, — заметил Джонсон, — вот предмет, который нам многое объяснит. Я вижу в море дерево, довольно крупных размеров, и если мистер Шандон позволит, мы поднимем на борт этот древесный ствол и спросим у него, из какой страны он прибыл». «Отлично! — воскликнул доктор. — Сначала правило, затем подтверждающий его факт». Шандон отдал приказание. Брик направился к замеченному куску дерева, и немного спустя матросы не без труда подняли его на борт. Это был ствол красного дерева, до самой сердцевины, испорченный червями, без чего он, впрочем, и не мог бы плавать. «Вот великолепное доказательство!» — восторженно воскликнул доктор. «Дерево это не могло быть занесено в Дэвисов пролив течениями Атлантического океана. С другой стороны, реки Северной Америки тоже не могли занести его в полярный бассейн, поскольку красное дерево растет только под экватором. Ясно, как божий день, что оно попало сюда примехонько через Берингов пролив. Впрочем, посмотрите, господа, на этих червей, они водятся только в теплых странах». «Это наносит удар ученым, отрицающим существование знаменитого прохода», — заметил Уолл. «Это положительно убивает их», — отвечал доктор. «Я постараюсь набросать маршрут этого дерева. Оно занесено в Тихий океан какой-нибудь рекой Панамского перешейка или Гватемалы. Затем течение увлекло его вдоль берегов Америки до Берингового пролива, и волей-неволей дерево попало в полярные моря. Заметьте, это дерево еще довольно крепкое и еще не стало губчатым, поэтому можно думать, что оно недавно покинуло родину и благополучно миновало препятствия, какие встречались в проливах, ведущих в Баффинов залив. Подхваченный северным течением, ствол прошел Дэвисов пролив и, наконец, попал на порт Форварда, к великой радости доктора Клоубони, который просит у господина Шандена позволения сохранить на память кусок этого дерева». «Сделайте одолжение», — сказал Шанден. «Но позвольте мне, в свою очередь, сказать вам, что вы будете не единственным обладателем такого рода находки. У губернатора датского острова Диска, у берегов Гренландии, — прервал его доктор, — имеется ствол, сделанный из дерева, добытого из моря при таких же обстоятельствах. Мне это известно, дорогой Шанден. Но я не завидую северному сановнику, потому что не будь так трудно вылавливать эти стволы, я мог бы отделать целую спальню таким деревом. Так его здесь много». Всю ночь со среды на четверг дул яростный ветер. Плавучие стволы попадались все чаще. Приближаться к берегу было опасно в эту пору года, когда часто встречаются льдины, поэтому Шандон приказал убавить паруса, и Форвард пошел несколько медленнее под Фоком и Стакселем. Термометр опустился ниже нуля. Шандон велел выдать экипажу теплую одежду, шерстяные куртки и брюки, фланелевые фуфайки и теплые чулки, какие носят норвежские крестьяне. Каждый матрос был снабжен, кроме того, морскими непромокаемыми сапогами. Что касается капитана, то он довольствовался своей природной шубой. По-видимому, он был мало чувствителен к колебаниям температуры и, вероятно, уже не раз переносил подобного рода лишения. Впрочем, как датский док, он не имел права быть слишком требовательным. Его редко видели, так как он почти все время прятался в самых темных уголках корабля. К вечеру в просвете тумана показались берега Гренландии под 37 градусом 27 минуты долготы. Доктор, вооружившись подзорной трубой, несколько минут наблюдал цепь остроконечных гор, покрытых ледниками, но густой туман вскоре закрыл их, точно театральный занавес, упавший в самом интересном месте пьесы. 20 апреля утром Форвард оказался в виду айсберга высотой в 150 футов, севшего в этом месте на мель еще в незапамятные времена. Оттепели не оказывали на него никакого действия, щадили его причудливые формы. Его видел еще Сноу. Джеймс Росс в 1829 году зарисовал его, а в 1851 году английский лейтенант Белло на корабле «Принц Альберт» совершенно ясно мог его разглядеть. Понятно, что доктор пожелал иметь изображение этой замечательной горы и очень удачно срисовал ее. Нет ничего удивительного, что такие громады садятся на мель и неразрывно сливаются с морским дном. Обычно они возвышаются над водой примерно на 1/3 своего объема, так что айсберг, о котором идет речь, сидел в море на глубине около 80 морских саженей. Наконец, при температуре, не превышавшей в полдень плюс 12 градусов по Фаренгейту, минус 11 градусов по Цельсию, под хмурым, затянутым туманом небом наши мореплаватели увидели мыс Фарвель. Форвард пришел в срок к месту назначения. Если бы таинственный капитан вздумал явиться в такую дьявольскую погоду, ему не пришлось бы сетовать на неаккуратность Шандена. «Так вот он», — сказал себе доктор, — «этот знаменитый мыс, так метко названный Farewell, прощай, английский. Многие, подобно нам, прошли его, но немногим суждено было снова его увидать. Неужели здесь навеки надо распроститься с друзьями, оставшимися в Европе? Вы прошли здесь Фробишер, Найт, Барло, Богем, Скрокс, Баренц, Гудзон, Блосвиль, Франклин, Крозье, Белло. Вам не суждено было снова увидеть родной очаг, и мыс этот поистине был для вас мысом прощания». В 970 году мореплаватели, отправившиеся из Исландии, открыли Гренландию. Себастьян Кабото в 1498 году поднялся до 56 градуса широты. Гаспар и Мигель Котриаль между 1500 и 1502 годами достигли 60 градуса, а Мартин Фробишер в 1576 году поднялся до залива, носящего и поныне его имя. Джону Дэвису принадлежит честь открытия пролива в 1585 году. Два года спустя, во время своей третьей экспедиции, этот отважный моряк и славный китобой достиг 73-й параллели, отстоящей от полюса на 27 градусов. Баренц в 1596 году, Уэймут в 1602 году, Джеймс Холл в 1605-1607 годах, Гудзон, имя которого дано обширному заливу, глубоко врезающемуся в материк Америки, в 1610 году. Джеймс Пул в 1611 году более или менее продвинулись по проливу, отыскивая северо-западный проход, который должен был значительно сократить путь между Новым и Старым Светом. Баффин в 1616 году открыл в заливе, носящем его имя, пролив Ланкастера. В 1619 году по следам его отправился Джеймс Манк, а в 1719 году Барло, Вогем и Скрокс, пропавшие без вести. В 1776 году лейтенант Пикерсгилл, посланный навстречу капитану Куку, пытавшемуся подняться на север через Берингов пролив, достиг 68 градуса. В следующем году Йонг с этой же целью поднялся до острова Женщин. В 1818 году Джеймс Росс прошел вдоль берегов Баффинова залива и исправил гидрографические ошибки своих предшественников. Наконец, в 1819 и в 1820-х годах знаменитый Парри отправился в пролив Ланкастера, преодолев большие трудности, дошел до острова Мелвилла и получил премию в 5000 фунтов стерлингов, назначенную парламентом тому из английских мореплавателей, кто пересечет 170-й меридиан при широте выше, чем 77-я параллель. В 1826 году Бичи достиг острова Шамису. Джеймс Росс с 1829 до 1833 года зимовал в проливе Принца Регента и наряду с другими важными исследованиями открыл магнитный полюс. Между тем Франклин занялся сухопутным исследованием северных берегов Америки от реки Маккензи до мыса Тернагейт. С 1823 по 1835 года по его следам шел капитан Бак, исследования которого были дополнены в 1839 году Дизом, Симпсоном и доктором Ре. Наконец, сэр Джон Франклин отплыл из Англии в 1845 году на двух кораблях «Эребус» и «Террор» с целью открытия северо-западного прохода. Он проник в Баффинов залив, миновал остров Диско, и с тех пор о нем больше не было известий. На поиски экспедиции Франклина направился целый ряд спасательных экспедиций, результатом которых было открытие северо-западного прохода и подробные исследования полярных земель, берега которых чрезвычайно изрезаны. Самые отважные моряки Англии, Франции и Соединенных Штатов отправлялись в эти суровые страны, и благодаря их усилиям прежнюю, неверную, запутанную карту полярного материка можно теперь увидать только в архиве Королевского географического общества в Лондоне. В таких чертах представлялась воображению доктора любопытная история полярных стран, когда он, опершись на поручни, следил взглядом за длинной бороздой, тянувшейся по волнам за бригом. Имена смелых моряков возникали в его памяти, казалось, он видел под прозрачными сводами ледяных гор бледные тени людей, не вернувшихся на родину.